как Лев Николаевич сердится, что она не соблюдает такта, как приезжала к ним Ольга Исленьева и играла целыми часами с ним. «А мне было и досадно, и обидно, и завидно», — говорила она. «Соня, да ведь она же настоящая музыкантша», — сказала я. «Как же сравнивать ее с тобой? Конечно, Левочке было приятно играть с ней». «Ну да, мне это-то и было неприятно», — говорила с досадой Соня. «Но вот кто удивительно приятен в доме, это тетенька Татьяна Александровна. Она так добра и мила ко мне». С первых же дней моего приезда в Ясную она сдала мне все хозяйство, и я с помощью экономки и в то же время горничной Дуняши принялась за хозяйство. При тетеньке живет приживалка Наталья Петровна. Припотешная, рассказывает Левочке про всякие явления, слышанные ею от богомолок, а Левочка записывает их. Но всего больше я люблю наше вечернее занятие. Он учит меня по-английски. Мы читаем вслух «Отверженные» Виктора Гюго, а иногда, когда он занят, я переписывала «Поликушку». Но знаешь, Таня, иногда мне наскучит быть большой, раздражит меня эта тишина в доме, и нападет на меня неудержимая потребность веселья и движения. Я прыгаю, бегаю, вспоминаю тебя, как мы с тобой бывало бесились, и ты называла это «меня носит». А тетенька Татьяна Александровна добродушно смеется, глядя на меня, и говорит: «Осторожнее, тише, моя дорогая Софи, думай о ребенке». Так болтали мы с Соней, слушая рассказы о ее жизни. Уже подали самовар, за чайным столом собрались все домашние, и Соня продолжала весело болтать с нами. «А что твое рисование, Соня?» — спросила мама. «Левочка хотел мне взять учителя. Да мое нездоровье помеха всему. Я иногда так хочу жить дельно, — говорила Соня, — но не могу. Пробовала заняться молочным хозяйством, ходила на удой коров, но запах коровника вызывал во мне тошноту, и я не могла ходить. Левочка с таким недоумением смотрел на меня, ничего не понимая в этом. Он даже выказывал неудовольствие». Мама, не желая осуждать Льва Николаевича, улыбаясь, сказала: «Да где же ему понять? А в школе ты помогала ему?» «Вначале да. У нас был съезд учителей для обсуждения школьных вопросов. Иные учителя, как мне казалось, отнеслись ко мне враждебно, чувствуя, что Лев Николаевич уже не принадлежит им всецело, и многие даже совсем уехали. Да, правду сказать, Левочка за последнее время совсем охладел к школе. Его тянет к другой работе. Он хотел писать вторую часть «Казаков», ну, кажется, и это бросит. Задуманный роман о декабристах поглотил его всецело». Так незаметно прошел вечер. Пробило 12 часов. Соня прислушивалась к звонку. Все домашние разошлись по своим комнатам, лишь мама и я остались с Соней. Прошел еще час. Соня теряла терпение. Отец вернулся домой и прошел к себе в спальню. Я сидела в углу дивана и потихоньку дремала. Соня то и дело подбегала к окну и смотрела на часы. «Да что же это в самом деле?» — говорила Соня. «Что с ним? Уж не случилось ли чего?» «Ну что может случиться?» — утешала мама. «Просто засиделся у Аксакова». «Да, засиделся», — повторила с досадой Соня. «Вероятно, там это Оболенская, ведь она там по субботам бывает». «Полно, Сонечка, придумывать тебе глупости. Прилег и отдохни лучше. Он скоро приедет». Соня молчала. Я сочувствовала ей, хотя и не говорила с ней. В комнате царила полная тишина. Пробила 1:30. Этот бой при полной ночной тишине как молот беспощадно ударил не только в сердце Сони, но и разогнал мгновенно мой сон.